Сура 72. Гении. Во имя милосердного, милостивого Бога. Скажи, открылось мне однажды, внимали гении, и вот они промолвили. Корана мы чудо слышали, ведет к пути прямому он, и каждый из нас уверовал тогда, мы не поставим рядом с Богом другого Бога никогда. Творец в достоинстве всевечном, да будет Бог превознесен, не избирал себе подругу и не имел ребенка он. Средь нас глупец изрек о Боге худое там, срамное тут. Казалось, гении и люди на Бога ложь не возведут. К мужам средь гениев людские бежали грешные мужи, и в людях гении растили плоды безумия и лжи. Они-то думали, как ныне, полны безверья своего, и вы сочли, что Бог посланцам не направляет никого. Коснулись неба мы, открылось. Оно божественным огнем, пылая, светится, и стражи необоримые при нем. Мы сели рядом, чтобы слушать, но кто склоняет ухо, тот подстерегающий светильник, за ним следящий тут найдет. Не знаем, зло земным созданием хотели с неба низвести, или желал им Бог прямого и неотступного пути. Среди нас и праведники были, и те, кто ниже их ценой. Мы были праведной страною, мы были грешною страной. Мы полагали Божьей мощи пред ликом зоркого стыда ни на земле, ни нашим бегством не обессилим никогда. И мы, узнав про справедливый, прямой и чистый Божий путь, навек уверовали в Бога, с его дороги не свернуть. А кто уверовал смиренно, в ком вера в Господа сильна, того безумства не пугают, ему обида не страшна. Меж нами преданные Богу, Царю Небес, Царю Земли, и есть отступники меж нами, они от Бога отошли. Прямым путем пошли благие, в них вера в Господа жива, а отступившие от веры — гиенне огненной дрова. Когда бы эти устояли перед лицом страстей своих, обильной влагой напоили бы мы тогда собрание их. Мужам да будет испытание, на них упавшее с высот. А кто про Господа не вспомнит, к тому страдание придет. Места святого поклонения принадлежат всегда Творцу, так никого не призывайте, не ставьте с ним лицом к лицу. Когда с молитвою поднялся служитель Бога своего, как саранча готовы были тела сомкнуть вокруг него, скажи, склонившийся, взываю к Творцу и Богу моему, и никого не призываю я в сотоварищи ему. Скажи, оставьте упование, стеснен во власти жребий мой, ключом от зла не обладаю, не подчинен мне путь прямой. Скажи, не будет мне защиты от гнева Господа миров, лишь у Творца найти сумею себе убежище и кров, они даются возвещением речей божественных его, увещевающих посланий умам народа моего. Кто Богу и его посланцу не повинуется, тому навеки быть в огне гиенны, в ее удушливом дыму, чтобы увидел каждый грешник, что им обещано послом от нас, и чья поддержка хуже, и где мужи бедней числом. Скажи, не знаю, близок судный грядущий день или он далек, ему, обещанному Богом, для вас назначен тайный срок. Господь узнать о сокровенном не позволяет никому. Благоволит он это знание открыть посланцу своему, но перед ним и за спиною он наблюдателей ведет. О возвращении посланий они дошлют ему отчет. Господь объемлет все богатства, что он послам внушил и дал. И все, что есть в его владениях, Господь миров пересчитал.